Пимпли сделала паузу. Царственная Дорида улыбнулась со своего ложа. Слышно было тяжелое коровье дыхание уснувшей Нектеи. Услышала голос Алфея, вдруг обезумевшего от желания, голос потока, взволнованного нимфой. «Останься во мне, Аретуза, я хочу тебя, отдайся мне!» Испуганная нимфа выскочила из воды. От страха она перепутала берега, ее туника осталась спрятанной по ту сторону реки. «Вот дура!» — прыснула Арета. А река уже превратилась в мужчину, обезумевшего от любовного пыла, уточнила рассказчица. Из воды поднялся мощный торс с сильными мышцами. Дике представила его похожим на дядю Лептина, красотой которого она восхищалась. А нимфа с тонкими щиколотками бежит, несется через кусты и лужайки, пробирается между стволами, перепрыгивает ручьи. Быстроногая Аретуза несется сквозь послеполуденный зной. За ней мужчина, река. В человеческом облике, столь же страстный, сколь спокойным казался прозрачный поток. Аретуза, храбрая, быстрая, бежала много часов и не давала себя догнать. Но вот усталость одолевает ее. День близится к концу, кончаются ее силы, тени удлиняются, и одна растущая тень уже настигает ее. Уже вбегает под покров леса, она споткнулась о ветку, и тут же грубая рука схватила ее за плечо. Нимфа в отчаянии взмолила своей покровительнице, богине Артемиде. Небо еще не потемнело, солнце еще палило, но Артемида сотворила облако, которым обернула девушку. «Оно было на коже, как пот», — пояснила Пимплея. Но это был не резко пахнущий, липкий пот бегства и страха, чудесный пот, божественная роса, освежившая пересохшие губы Аретузы. Плотный и тонкий туман скрыл ее и пропитал. Дева превратилась в воду внутри этого облачка, а озадаченный Алфей в недоумении и ярости кружил вокруг нее. Куда же подевалась его добыча? Четыре девочки вздыхают свободнее, а гармония хохочет над дурачком, тыкающимся в стену тумана. Нектея проснулась и потягивается. Пимплея продолжила. Алфей решил опять стать рекой, чтобы, наконец, соединиться с неуловимой девой. Ведь нимфа медленно растворялась в тумане, нежную плоть ее стала водой, волосы превратились в струйки, бегущие по телу, уже не похожему на человеческое. Вот она и превратилась в источник. Река была готова обрушиться на нее, но Артемида открыла в земле тонкую трещину, которая поглотила деву, превращенную в источник. Алфей не мог пройти в узкую щель и оставался ошеломленный, раздосадованный перед трещиной, в которую никак не мог проникнуть. — Так ему и надо! — воскликнула Сафро. — А источник течет, продолжая свой бег под землей и дальше под самым дном моря, моря, которое отделяет Грецию от Италии и Сицилии. «Она попадет в подземелье Гадесса?» — забеспокоилась Арета. «Нет», — засмеялась Пимплея, — «Аретуза стойко продолжает свой путь и выходит из-под земли здесь. Разве Артигия не остров Артемиды? Аретуза так же сильна, как тем летним днем. Она поит нас в волю и никогда не иссякнет». Пимплея отпила из крана, прополоскала рот и замолчала. Молчали и девочки. Сонные позевывания и плавные движения, возвращение к растительной томности, спокойствие. Источник, родившийся от девы, избежавший насилия, навсегда останется чистым и будет беречь их от грязи. Дорида проронила своим спокойным голосом. И все-таки Аретуза первая раззадорила Алфея. Дике подпрыгнула. — Почему ты так говоришь, мама? — Ну да. Она нырнула в реку нагишом и оказалась в его объятиях. Дике выходит из ванны, ее пробирает озноб. Она ищет полотенце, чтобы вытереться и спрятаться. Ее охватила тревога, душная, как пар, висящий в просторной купальне. Какая ткань защитит ее? Нет такой ткани, разве что одеться в кожу служанок-кормилиц, или, скорее, в платье, сотканное из воды, бессмертную росу, подаренную богине, нимфе, которой грозило насилие. Вокруг ребра укреплений, лезвие мечей в руках у отца и дядьев, угрожающие конские копыта, жестокость, иногда резкий свет, а в порту суда, чьи обитые сталью носы вспорют брюхо любому неприятельскому кораблю. Дике невдомек. Почему эти образы вдруг обступили ее? В слезах она бросается на грудь Нигтеи, окунаясь в ее запах. Ареты с отцом уезжают в Кирены раньше, чем было намечено. Три сестры догадываются, почему. Платон и Аристип не поладили. Недавно между Дионисием, Платоном и Аристипом произошел большой спор насчет воспитания девочек. Отец Арета утверждал, что девочки должны воспитываться так же, как и мальчики. Платон был настроен весьма скептически. По его мнению, ни женщинам, ни рабам не требуется философского образования. Благосклонностью тирана заручился Аристип, кстати, польстив ему. Три дочери Дионисия, как и Арета, будут среди образованнейших женщин греческого мира. Их обучение начнет врач Филистион. Он пифагореец, приехавший из Локр, как и Дорида, и прекрасно знает тексты сицилийских и итальянских авторов. Дорида и Аристомаха, получившие весьма традиционное воспитание, только плечами пожали. Впрочем, обе посмеивались над увлечениями своего мужа. За его пиршественным столом появлялись математики, астрономы и философы. Властитель Сиракуз прислушивался к предостережению мыслителя, но властью дорожил больше всего. Аристип Киренский уедет, вернется, и Платон уедет, как остальные. А вот Аристомаху беспокоило то, что ее брат увлекся афинским философом. 20-летнего Диона заворожили широта его ума и глубина познаний. Его задела заживое платоновская критика сиракузских нравов, излишняя вольность и распущенность, пьянство и слишком роскошная пища. Под его влиянием Дион даже изменил свое меню и ест гораздо меньше мяса. «Ты это зря, в твоем возрасте это вредно», — предостерегает его сестра. Он собирается рано или поздно поехать в Афины, чтобы там учиться у Платона. «Нет», — протестует сестра, — «твое место здесь. Ты зять и союзник Дионисия. Ты должен подумать о своей будущей роли, участвовать в управлении городом, отстаивать интересы твоего племянника Нисая». Дион ответил ей, что, по мнению Платона, к политике следует готовиться, изучая философию. Этот ответ разозлил его сестру. Дион должен получить образование здесь, в Сиракузах, городе, который благодаря Дионисию скоро станет самым процветающим в Средиземноморье. «Возможно, — ответил Дион, улыбаясь, — но пока что твой супруг не отказался бы получить афинское гражданство и поставить в Афинах одну из своих трагедий». Дион живет в красивом доме в аристократическом квартале Акрадине, где родились Ион и его сестра. Большая семья, немалое богатство. Аристомаха принесла Дионисию в приданое обширные поля пшеницы. Дион часто посещает мужа и сестры. Он оповещает его о фракциях, пытающихся посеять бунт в городе. Некоторые кланы аристократов оспаривают единовластие Дионисия. И о слухах, что ходят внутри алой карфагенской колонии, которую терпят в Сиракузах. Дион знает пунический язык. Когда понадобится вести переговоры с Карфагеном, он как никто справится с этой задачей. Аристомах редко посещает свой родной дом. Раз Дорида никогда не пересекает море, чтобы достичь Италии и вновь увидеть Локры, почему Аристомаха должна ходить в Акрадину? Пусть даже туда не более 2-3 стадий. Дионисий не любит, чтобы его жены выходили из дворца-крепости. Что ж, до Дике, Софрои и Гармонии они с самого рождения знают только остров и сад. «Когда-нибудь вы отсюда уедете», — сказала им Арета. «Все девушки покидают отцовский дом, чтобы выйти замуж и жить в другом месте». Они поднялись на дорогу, идущую поверху стены. Вдали, на севере, крыши, террасы, площади и запутанные улочки города. Гармония возразила, — почему это мы должны уходить? Я люблю папу и... Дике перебил ее. — А мне так нравится этот сад. Когда я вырасту, я помогу отцу сделать его еще красивее. Дионисий, любитель садоводства, выписывает разные виды растений из нескольких областей Греции и Азии. Да, это место великолепно, и дочь Аристипа это признает. Но ее сбивает с толку то, что мир поделен надвое. С одной стороны Артигия, с другой Сиракузы. Сад, его храм и источник такие спокойные, а город многолюдный, пестрый, привлекающий кельтов, и египтян, и финикийцев, и карфагенцев, и даже иберов из далекой таинственной страны там, на западе. Сиракузы — огромный перекресток, где встречаются на ходу моряки и торговцы из разных краев, постоянные движения, непрерывная торговля. По сравнению с Сиракузами, Кирены, уединенный город на плоскогорье, кажется Арете мрачным. Но у себя она, по крайней мере, часто ходит гулять по городу в сопровождении тетки и служанки. Почему же здесь жители дворца отделены от всех? Она пыталась расспросить Пимплею, который знает множество легенд, но также и события, связанные с приходом Дионисия к власти, более 15 лет назад. «Город опасен, особенно для жен Дионисия», — намекнула служанка. «Как это так? Город опасен?» «Ну, толпа, жители некоторых районов. Но почему?» Пимплея покачала головой. Это старая история, ужасная. Да хватит, прекрати меня расспрашивать, тебя это не касается. Арета пыталась настоять, но тщетно. Гармония возобновила спор. Нет, я не хочу уезжать из Артигии, даже чтобы выйти замуж. Лучше всего, предложила Дике, быть как Персефона, богиня, похищенная Аидом. Она проводит полгода с матерью, а полгода с мужем. Да, хорошо было бы так делить свое время. Аид одновременно ее дядя, ее супруг, — отвечает Арета. Она на самом деле не уходит из семьи. Они задумчиво наблюдают за движениями суденышек в портах, находящихся по обе стороны дороги. Арета показала им корабль, на котором завтра отправится в путь. Справа, в небольшом укрепленном водоеме, прорытом внутри самой крепости Артигии, плавают две триеры. К причалу ведет дверь, открывающаяся изнутри. Как объяснил тиран близким, это позволяет в случае необходимости спасти с бегством прямо по морю, не проходя через Сиракузы. Гармония чуть отходит от сестер и подруги. Она заметила в бухточке, отведенной для рыбацких судов, играющих мальчишек. Ловкие, нагие, они карабкаются по мачтам, выпрямляются, раскинув руки, и ныряют. Острые стрелы, пронзающие нежную кожу воды, исчезая под сияющей зыбью. Потом они выплывают и опять начинают сначала, без устри, они кажутся ей такими красивыми, то ли рыбы, то ли птицы, такими свободными в своем крылатом проворстве. Она внимательно следит за ними. Один рассекает воздух, погружается в воду, выныривает, только круглая голова видна над волнующейся поверхностью воды. Ну да, та самая, что на стене. В поднятой руке не мяч, а керамический черепок. Да, это и правда, он, тот мальчик, она не помнит, как его зовут. Она высунулась чуть дальше. Ретта дернула ее за плечо. — Что это там делаешь? — и вернулась к остальным. До них доносится гул огромной метрополии. Везде кипит работа. На верфях собирают доски подводной части судна, конопатят щели, чуть дальше разгружают амфоры, строят второй театр, перестраивают агору. — Где же таится угроза? — задумалась Ретта. Ей нравится этот шум деятельности, гул бродящих жизненных сил, которые доносятся до них лишь чуть приглушенные. — Прогуляемся по крепостной стене, — предложила Сафро. Они повернулись спиной к городу и направились к югу. Справа от них верхушки деревьев, с другой стороны — необузданное веселье моря. Лопают паруса, плещутся волны, колышутся, словно в танце, кроны деревьев. И среди всего это движение — прочность стен. Здесь, наверху, девочки под защитой, но не взаперти. Иногда они останавливаются, облокачиваются о парапет под самым небом, запрокидывают лица к длинным облакам, прочесываемым ветром. Сафро даже захотелось расплести косички, чтобы волосы рассыпались по плечам. Ах, какой приятный ветерок! Мне хочется, чтобы меня звали не Сафро, а Аура, Бриз. Дике возразила. Никто не должен менять имя, данное отцом. Ретта кивнул. Через некоторое время они словно опьянели. Хотя точно знали, что опьянение возможно только на пирах мужчин. Но для них, подобно опьянению, это безрассудное ликование, словно возносящее их над дорогой, ликование, от которого они пошатываются, будто одурманенный ветер. Они вышли на закругленную платформу над самым краем острова. Здесь, когда налетает порыв ветра, перехватывает дыхание. Перед ними скалистый мыс Племмир, осаждаемый волнами, а дальше — бескрайнее море. Четыре девочки молчали. Веселая живость морской шири и привлекала их, и пугала. Дике показала на Кулика, далеко в вышине. Он хлопает крыльями, изо всех сил пытаясь бороться с ветром. Сафро долго разглядывала его, завороженная этим лихорадочным движением застывшей в воздухе птицы. Но вдруг Кулик покорился судьбе, предался воле невидимого воздушного течения, и взгляд Сафро последовал за ним в бескрайнюю синеву. — Сафро! Сафро! Что ты там застряла? Мы ждем! Три других продолжили свою прогулку. Сафро встрепенулась и нагнала их, обуреваемая странным чувством. Часть ее стала с птицей и все еще парит по воле ветров. Аура! Да, Аура! Она предпочла бы это имя. На западном склоне острова им видны сверху громадные амбары, полные зерна, конюшни, оружейные склады и казармы наемников. Мир меди и железа, силы и резких запахов. Дикий не любит здесь проходить. Она показала спутницам узкую лестницу, высеченную внутри стены. Они пошли по ней, словно спускаясь в темный колодец. Внизу их встретило изобилие и нежность растений, трепет рассеянного света. И вот четыре девочки идут по длинной лавровой аллее, такой прямой и тихой, что они замедлили шаг и замолчали. Гармония идет впереди. Она оборачивается к остальным с хитрой улыбкой. Прижав палец к губам, жестом приглашает их спрятаться вместе с ней в густой живой изгороди. Звук шагов, неясные слова. Девочки ждут. Дион и Платон шагают бок о бок, а Финиц обнял своего юного спутника за плечи. Когда они прошли мимо, Ария Тенриту уловила слова «справедливость» и «умеренность» и заговорщически подмигнула сестрам, носящим эти имена. Чуть дальше двое мужчин остановились лицом к лицу, вплотную склонились друг к другу, потом продолжили прогулку, направляясь к источнику. Девочки выглянули из кустов, как пугливые и осторожные зверьки, и выбрались на аллею, хихикая и прыская от смеха. Через некоторое время три старших принялись болтать. Они поцеловались. Да нет, они смотрели друг другу в глаза. Ретта предположила. Платон наверняка открыл Диону тайну. Я готова поспорить, философскую тайну. Он шепнул ее ему на ухо. Говорят, что эти тайны передаются только так, их никогда не записывают. Сафро запротестовала. Ничего подобного, они поцеловались. Точно. Да нет же, ты глупости болтаешь. Гармония отошла в сторону, этот спор ей не интересен. Тем более, что дяде по материнской линии нравится ей куда меньше, чем двое других. Феорит или Птин. Дион очень красивый, но такой холодный, чужой и не обращает внимания на своих племянниц. От ветра у нее пересохло в горле. Ей захотелось утолить жажду у источника. Но она не пошла туда, чтобы не казалось, что она подсматривает за Дионом и Платоном. Она нерешительно прогуливалась от рощицы сикамор к саду. Поспевали груши, она вдыхала на ходу аромат юных плодов. Чуть дальше на лужайке по земле метнулась тень большой птицы, скользнула вверх и исчезла. Гармония вскинула голову, чтобы разглядеть птицу, и увидела перед собой стену, отделяющую сад от казарм. На стене сидел синеглазый мальчик. Только что он плескался в море, в порту, а теперь словно парил в воздухе. Как там его зовут? Ах да! Тимократ. У него наполовину разорвана туника. Гармонии видны колени, бедра. Вдруг она поймала себя на том, что улыбается ему.